Боба жив, здоров, только вы уж меня не выдавайте. А они-то старые дураки, звонили ей, беспокоились, как там Наташа, Алешина дочка, в гости приглашали. Наташа к ним приходила, сидела и смотрела, как Зина плакала. И тихо так, в обычной своей ангельской манере говорила: «Не беспокойтесь, тетя Зина». Это какое же надо быть неискренней, неблагодарной, жестокой, змея! Какая гнусная скрытность, какая под милотой обнаружилась подлость! Как можно Наташу простить? Володя Любинский стал за глаза называть Наташу обидно. Геретене, или сокращенно Гера. Такое у них с Зиной имелось семейное словцо для неприятных особ женского пола. Всем знакомым Любинский так и говорил: «Наш Боб живет с Геретене». Герой. Боба с Наташей никуда вдвоем не ходили, ни в театр, ни в кино. Сначала от всех прятались, затем Наташе тяжело было с большим животом, а после Соня родилась. Впервые вместе пошли в БДТ, когда Соне было около года. В зеленом бархатном фойе какой-то лысый дядечка, махнув Бобе рукой, принялся пробираться к ним от противоположной стены. «Кто это?» — спросила Наташа на ухо Бобе. «Не помню, как зовут. С отцом вместе работает», — так же тихо ответил Боба. Лысый, наконец, добрался до них, расплылся в улыбке. Есть же такие люди, которым нравится в театрах знакомых встречать. «Гера, здравствуйте, приятно познакомиться». «Так много хорошего о вас от Владимира Борисовича слышал. Ему очень хотелось быть вежливым и сделать что-нибудь приятное этой красивой девушке». Словечко старших Любинских «Гера», гадкая, противная, чужая, было хорошо знакомо Наташе с детских лет. «Я Гера?» — подумала Наташа и вежливо улыбнулась лысому дядечке. «Наташенька, возьми себя в руки. Рита права. Не может быть, что случайная встреча выльется во что-то серьезное». Не уверена, то ли в своем утешении, то ли в ласковом «Наташенька» пробормотала Зина. «У Бобы дела, бизнес, дом, наконец. Столько сил стоило все это создать, добиться!» Уверенно уже произнесла Зинаида Яковлевна с полной внутренней убежденностью. И тут же вдруг поняла, ясно увидела, именно бросит. Еле не знать, как любят всю жизнь. Она бы и сама по первому зову бросила все. По первому зову одного, самого лучшего на свете человека, бросила все, кроме Гарика, пожалуй. А Гарика они могли бы взять с собой. Тьфу, какие глупости лезут в голову на 60-м году жизни. В любом случае, у него есть обязательства перед нами. Аллочка смущенно поправилась, то есть перед тобой и ребенком. А у тебя все права, как у жены. «Да уж ты научишь», — неожиданно переменила фронт Зинаида Яковлевна. «Ты у нас лучше всех знаешь, как за чужое бороться. Дедово наследство». «Ах, Зина!» — сморщился Владимир Борисович. «Я уйду, не могу этого слушать». Он был так полон щемящей, как порез, нежностью к принцессе, к Юре с Аней, к тому, что жизнь прошла, ведь они... Ну как там? Когда мы были молодые, чушь прекрасную несли, что, казалось, и вовсе уже ничего не испытывал, кроме машинального желания остаться все же людьми. Я не позволю. Сергей Иванович Раевский умер в 1990 году, 78 лет. Умер, как трогательно говорили на похоронах, за письменным столом. Было это, конечно, поэтичным преувеличением. Скончался он в собственной постели в присутствии Аллочки и двух врачей скорой помощи, но работал действительно до последнего дня.